Как попасть в беду в первый день в новой школе? «Эй, хочешь увидеть кое-что суперское?» Сначала я не реагирую. Не может быть, чтобы мальчик обращался ко мне, ведь всю перемену я просто смотрел в пол. Сменив несколько школ, я пришел к выводу, что в классе лучше держаться особняком. Я делаю, что говорят, не нарываюсь на неприятности, не высовываюсь и лишний раз не поднимаю головы. Так мне не приходится ни с кем встречаться взглядом. Вот и на этой перемене я внимательно изучаю различные оттенки серого на асфальте. И тут одноклассник подходит ко мне и заявляет: «Серьезно? Такого ты точно нигде не видел?» Я озираюсь. Рядом больше никого нет. «Ты со мной говоришь?» — уточняю на всякий случай. «Когда ты новенький, то привыкаешь к тому, что на перемене с тобой никто не болтает. В классе это одно. Там ученикам приходится переговариваться во время парной работы или каких-нибудь общих обсуждений. Но когда мы выходим на игровую площадку, начинается совсем другая история. Я привык к тому, что меня не замечают. И в большинстве случаев мне это нравится. Ну, по крайней мере, я стремлюсь убедить себя в этом». «Ага». Он кивает и протягивает мне пустую банку из-под лимонада. «Подержи секунду». У одноклассника темные вьющиеся волосы, а нижняя губа выпечена. В руках у него что-то похожее на кусок пластиковой трубы. «Для чего это?» «Увидишь». Протерев трубу тряпкой, которую достал из кармана, он командует: «Так, ставь банку на землю». Он приближает трубу к банке, и она тотчас начинает откатываться. Затем он перемещает трубу к противоположной стороне банки, и та катится обратно. «Как ты это делаешь?» Одноклассник ухмыляется в ответ, двигает банку взад, вперед, не прикасаясь к ней, управляет ею с помощью трубы. Налетевший порыв ветра с грохотом оттаскивает банку к забору. Затейник кидается вдогонку. И едва я успеваю подумать, что на этом забава окончена, как он снова оказывается рядом со мной. «Круто, да? Хочешь попробовать?» Он протягивает мне трубу и тряпку. «Ты Билли, верно? А я Анвар. Мы учимся в одном классе», — говорит он, наблюдая, как я катаю банку по земле. Мне становится не по себе от мысли, что сейчас он поинтересуется, откуда я приехал и почему пришел в школу в середине учебного года. А на эти вопросы я отвечать не хочу. К счастью, он ни о чем меня не спрашивает, и мы просто играем с банкой, гоняя ее туда-сюда, пока поток воздуха окончательно не уносит ее прочь. «Ветрено сегодня. Вот толком ничего и не получилось», — вздыхает Анвар. «Спасибо. Благодарю, я неловко. Отдаю трубу, иду обратно к школе. Анвар шагает за мной по пятам». «Чем теперь займемся?» — спрашивает он, адресуя вопрос не столько мне, сколько самому себе. Его взгляд устремляется вверх, словно он перебирает в уме возможные варианты. «Боб!» — наконец произносит он. «Боб? Ты уже знаком с Бобом?» У Боба подергивающиеся усики, глаза, как чернильные капельки, и крохотный сморщенный носик. У него такая мягкая шерстка, что мне щекотно, когда он пробегает по моему предплечью. Боб золотисто-коричневый, а хвостик у него розовый. Он, разумеется, не человек, а хомяк, о чем я не подозревал, пока Анвар не подбежал к клетке с криком «Боб!», не оттащил его от миски с едой и не вынул из клетки. Боб тотчас принялся сновать с одной его руки на другую. Чтобы встретиться с Бобом, мы прошмыгнули в кабинет третьего класса. Боб обитает в тамошнем живом уголке. По словам Анвара, играть с хомячком могут только третьеклассники, и нам здесь находиться запрещено. Однако он, Анвар, навещает Боба уже не первый год. «Пока у нас занятия проходили в этом кабинете, я мастерил для Боба всякие штуки. Например, длиннющий туннель из 50 втулок от туалетной бумаги, качели и так далее», — рассказывает Анвар. «Однажды я сделал канат, но Бобу он не понравился. Не думаю, что третьеклашкам приходит в голову изготовить для него что-то в этом роде. Им просто хочется гладить его и тискать, а Бобу нужен азарт». Мой рот сам собой расплывается в улыбке. Анвар напоминает мне прежнюю Сильвию. Она вечно пребывала в поиске новых затей. Она так увлекалась, когда учила меня чему-нибудь интересному, что время пролетало незаметно. Мне вдруг чудится, будто она здесь, рядом. Я почти чувствую ее запах. В животе возникает ощущение пустоты, глаза начинают щипать. Спешно отгоняю непрошенные воспоминания и предлагаю. Может, сделаем для него что-нибудь прикольное? Давай. Я улыбаюсь. Мы озираемся в поисках вдохновения и, недолго думая, останавливаем взгляд на большом аквариуме в углу кабинета. Там и сям по классу валяются вещи. Проскинув мозгами, мы решаем сделать лодку из старого контейнера для еды. Вес хомячка он выдержит легко. Бортики у него достаточно высокие, так что Боб не должен свалиться в воду. «Если он все-таки упадет, — рассуждает Анвар, — мы сразу же его выловим. Немного водички тебе не повредит, верно, Боб?» Мы наполняем аквариум, ставим на воду пластиковый контейнер и сажаем туда Боба. Поначалу он сидит не шелохнувшись, думаю, привыкает к движению импровизированной лодочки, которая плавно раскачивается из стороны в сторону. Но потом начинает обнюхивать контейнер, дрейфующий вдоль стенок аквариума. «Ты теперь пират, Боб!» — веселится Анвар. И тут... «Что вы здесь делаете?» — рявкает низкий голос. «Выходите отсюда живо!» Мы растерянно переглядываемся. Если сейчас мы отойдем от аквариума и встанем лицом к учителю, он увидит Боба и лодку. «В коридор!» Судя по интонации, этот человек привык, чтобы его команды выполнялись беспрекословно и незамедлительно. Он приближается к нам и смотрит на аквариум. «Это еще что за...» «Извините, мистер Бельведер», — покаянным тоном произносит Анвар. Он кивает на Боба, который, шевеля усами, обследует корпус пластикового суденышка, не обращая внимания ни на что другое. При проведении эксперимента ни одно живое существо не пострадало. У мистера Бельведера смешные усики, которые сперва щетинятся и подрагивают, а когда он начинает на нас кричать, прямо-таки трясутся от ярости. По его словам, нам должно быть стыдно. Мы не понимаем, в какую переделку угодили, и у него в голове не укладывается, как можно быть такими глупцами. Он орет и, кажется, не способен остановиться. Настоящая торнадо воплей. «Сейчас же оба к директору!» — скрежещет зубами учитель. «От тебя, Анвар, другого трудно было ожидать, но ты... ты...» Он вдруг понимает, что не знает даже моего имени. «Кто ты такой? Как тебя зовут? В каком ты классе?» Я бормочу ответ. «Новенький, значит». Дождавшись моего кивка, мистер Бельведер вспыхивает опять. «Выходит, так ты решил отметить первый день в этой школе? Не самое лучшее начало, как по мне. На твоем месте я бы хорошенько подумал о том, с кем стоит дружить, и как ты хочешь провести остаток учебного года». Я стою, глядя вниз, на ноги. «А теперь следуйте за мной, оба». «Но, мистер Бельведер», — начинает Анвар. «Никаких «но», молча идите за мной». «Но мы должны посадить Боба обратно в клетку, разве нет?» Анвар переводит взгляд на золотистого хомячка, все еще наматывающего круги по аквариуму. «Я сам его туда посажу», — мотает головой учитель. «Вы сегодня уже достаточно наворотили». Он рывком хватает Боба и тащит его в сторону клетки, но неожиданно вскрикивает. «Ай! Он меня укусил! Он меня укусил!» Это ужасно смешно. Просто до колик в животе. Если открою рот, смех непременно вырвется наружу. Чтобы сдержаться, прижимаю ладонь к губам. «Позвольте мне», — просит Анвар. Он аккуратно берет хомячка в руки и возвращает его в клетку. Все это время мистер Бельведер не произносит ни слова. Затем он ведет нас к кабинету директрисы. Но у нее сейчас совещание, так что нам велят подождать в приемной. «Через 10 минут я вернусь и послушаю, как вы будете оправдываться перед миссис Огливи. А потом мы решим, что с вами делать. Сидите тут и держите рот на замке, ясно?» Мистер Бельведер удаляется, пыхтя и фыркая на каждом шагу. Едва он сворачивает за угол, Анвар смотрит на меня и шепчет. «Прости, пожалуйста. Я не хотел, чтобы из-за меня ты в первый же день попал в беду». «Не волнуйся», — шепчу в ответ. «Это того стоило». «Кажется, Бобу понравилось». «Еще бы! Он вообще не хотел вылезать из лодки». Анвар прыскает от смеха. Секретарша окидывает нас строгим взглядом и изрекает: «На вашем месте я бы так не веселилась». Но мне все равно, что мы вляпались. Все равно, что на нас косятся, потому что в моей жизни внезапно появилось то, благодаря чему она теперь кажется куда более сносной. У меня появился друг.